Глава 7. Стихи 2 и 4. И не упиваться должно сегодняшним хаосом, а укрепиться в убеждении. Есть незыблемые критерии, устойчивые ориентиры, есть надежные духовные компасы, еще более надежные, чем прежде. Это вершины религии и культуры, или культуры и религии. Мы слишком обращены вниз, отсюда и паника. Но если обратиться вверх, к этим вершинам, то, может, должно наступить мудрое спокойствие. Оно даровано нам давным-давно. Так уж мы устроены, что можем прийти к нему только под угрозой своей гибели. Гойя, Достоевский. Заметки разных лет. Книга моя, Достоевский и Гойя, в сущности, будет о том, как два единоутробных, однозачатых брата не знали о своем родстве, и как вдруг мне, нормальному смертному, удалось или удастся доказать, что они братья, пусть родившиеся в разные времена, в разных странах, не только не знавшие, но и не подозревавшие о своем родстве, что они духовные братья, как в сущности и все мы, во все времена. Достоевский и Гойя — это роман, недоступный, думаю, для Америки вообще, да и для Англии, дай бог, чтоб я был тут неправ, но спасительно радостный для испанцев и русских. Тут какая-то тайна. Конечно, тысячи честных, совестливых оговорок, фактов, они есть. Их надо только искать и отыскать. Такое братство в сущности безгранично. Оно может быть, должно быть. Да и понято уже некоторыми и в Америке, и на всем Западе, и на всем Востоке. Но такой органичности еще не было. Вопросы принципиальные, методологические и, если угодно, методические. Дело вот в чем. Сравнение живописца с живописцем, графика с графиком, композитора с композитором, писателя с писателем — эта тема со своей методологией, методикой достаточно разработана и хорошо известна. Но сравнение художников разных призваний профессий — тема несравненно более трудная и несравненно менее разработанная. Что помнится, вспоминается поначалу? Конечно, прежде всего, для меня — Ромен Ролан, жизнь Бетховена, жизнь Микеланджело, жизнь Толстого. У Цвейга, если я точно помню, речь только о писателях — Бальзак, Диккенс, Достоевский. Но даже у самого разносторонне отзывчивого Стендаля, кажется мне, все десятки его параллелей остаются именно параллелями. Непосредственного сравнения разнородных по призванию профессий художников точки пересечения нет. Параллели не сходятся. Поискать у Ортеги и Гассета, у Унамуно. Не может быть, чтобы вообще ни у кого не было такой точки пересечения, хотя бы у той же Ахматовой или Мандельштама. Гойя и Достоевский. Странное сближение? Когда впервые увидел Капричус Гойи, вдруг разбились все розово-голубые очки, и глаз-взор сначала застыл от ужаса, а потом заметался в сладострастных и отвратительных поисках самого ужаса. Потому что приучен был глаз к победе добра христианского, а столкнулся с победой беспрерывного зла. Хотелось понять это зло. На какое-то мгновение, казалось, понимал его, но не мог принять абсолютно скучную победу зла в мире. Да и как сохранить в душе своей светлое, как увидеть светлое в мире. И пробивалось понимание. Зло не демонообразно, не романтично, зло паскудно, омерзительно, смешно. Самое поверхностное объяснение такого сближения. Гойя, Достоевский. В том, что Испания и Россия находятся на окраине. Отсталые, маргинальные Европы, Запада и Востока. Возможно, такое напряжение потенциалов породило Сервантеса, Веласкеса и Гойю с одной стороны и Пушкина, Достоевского и Толстого с другой. Достоевский в литературе и Гойя в живописи наиболее глубоко проникли в понимание человеческой души, сделали открытия, сопоставимые с тем, что в науке, в природе, совершили Коперник, Резерфорд и Эйнштейн. Русский писатель и испанский живописец вновь открыли поистине ядерные силы человеческой души, взорвали их, и взрыв этот оказался такой силы, что он может потрясти человечество и сегодня. Но это только одно открытие. Другое, еще более важное, состоит в том, что они заново открыли внутриядерную энергию человеческого духа, силы спасения. Почему я говорю «заново открыли»? Потому что оба эти открытия были уже сделаны христианством. Открытия эти были опубликованы в Новом Завете и в концентрированном виде сформулированы в Апокалипсисе. Можно даже утверждать, что творчество Достоевского и, полагаю, основные творения Гойи, по крайней мере, зрелого Гойи, есть новейшее открытие Апокалипсиса, перевод текста библейского на язык художественный в жизни, где мы это слышали, но не слушали и забыли, потому что мы очень плохо читали книгу книг, а потому плохо прожили жизнь. Мы потому плохо живем, что плохо читаем книгу книг. Вся европейская литература, да и вся мировая культура от Рождества Христова, но особенно русская литература XIX века и начала XX, и великое искусство Испании, Сервантес, Веласкес, Гойя, есть бесконечное чтение этой книги. Ее постоянное открытие, художественный перевод книги книг на человеческий, земной язык. Достоевский в своих романах и Гойя в своих картинах и гравюрах лишь, всего лишь, фокусирует и концентрирует эти лучи, чтобы зажечь наши души. Полагаю, что все творчество Достоевского, равно как и Гойи, по своему видению, слышанию, по своему художественному чувству и воспроизведению апокалипсичны. Все романы Достоевского и вся черная живопись Гойи — это своего рода малый апокалипсис. Для обоих главным было тысячелетнее царство. Достоевского и Гойю нельзя понять вне координат апокалипсиса. Более того, как в своем творчестве, так и в жизни оба все более осознанно исходили из этих координат. Франциско Гойя и Федор Достоевский — два мировых гения XIX века, которые, каждый в своей области, один в живописи, другой в литературе, наиболее глубоко проникли в тему бесов, одолевающих и мучающих, как все человечество в целом, так и душу каждого отдельного человека. Хотя тема бесов так или иначе присутствует в христианской культуре на протяжении всего ее развития, начиная с Библии, Гойя и Достоевский сумели пойти в ее развитие так далеко и воплотили ее в своем творчестве с такой силой, что заставили все человечество увидеть этот феномен уже другими глазами. В своем творчестве эти два гения столь близкие друг другу, несмотря на все различия между ними, в том числе и национальные. Величие, значение обоих было понято не сразу, с запозданием. Теперь же оба признаны пророками. Предсказали фундаментальные события не только своего времени, но и XX века, и даже нашего нового тысячелетия. И Гойя, и Достоевский понимали зло и выразили его так глубоко, что это помогло им преодолеть его. То был духовный подвиг. Теперь все человечество должно совершить подобный подвиг. Оно его совершит и спасется, или погибнет. Гойя. Две встречи со смертью. Поймал себя на том, что о встрече со смертью как-то неловко, нецеломудренно говорить, тем более расписывать. Это все равно как о первой любви. Но вдруг понял, в это-то и надо вглядеться, беспощадно, одолев трусость, даже целомудренность свою. И вот что получается. Понятно, я о Гойе. А на самом деле немножко я себе. Сам не знаю, почему я его люблю. Но точно знаю, что любовь и есть единственный способ познания, постижения. Ужас. Доходишь до самого себя только через других, а на самом деле это путь откладывания познания самого себя, убегания от самого себя. В других вглядеться все-таки легче, чем вглядеться в самого себя. У Гойи действительно было две встречи со смертью. 1792-1793. Удар. Он умирал. Потом любовь. Герцогиня Альба. Осень 1796-го. Гойя в Сан-Лукаре. Гостит у Альбы. Гойя соло. Только Гойя. Художник написал на портрете герцогини Альба в трауре, на песке у ног ее и на перстнях Альба. Гойя. И еще один удар. В первой половине 1797 года к физической встрече со смертью добавилась смерть его социально-мировоззренческих иллюзий. Имеется в виду разочарование итогами Французской революции. 1789-1796, провозглашавший великие идеалы свободы, равенства, братства, а в итоге обернувшейся кровавой тиранией и гибелью тысяч невинных людей. А потом не просто ревность, но более глубокая мысль, чувство, сон лжи и непостоянства, начало работы над Капричус, середина 1797 года, вторая смерть, в сущности, еще более важная, если так можно выразиться, значительнейшая. Сгорели иллюзии и идеалы? На понимание различия между крахом естественных иллюзий и неискоренимости идеалов, на муки этого развлечения, на муки невероятные этого понимания ушли годы. А представить себе только, что он, как и Бетховен, совпадение фантастически точное, постоянно жил в состоянии глухоты, жил несколько лет, скрывая все даже от своих самых близких, и только в отчаяннейшую минуту признавался им в этом. Все то, что мы обозначаем именем Бетховена, создано глухим Бетховеном. Все то, что мы обозначаем именем Гойи, ведь тоже создано глухим Гойей. Все созданное Достоевским, начиная с записок из подполья «Мертвого дома», создано им в результате его встречи со смертью и в борьбе с ней. Нам трудно понять, но какая это истина? и Достоевский, и Солженицын благословляют судьбу Бога за то, что они были кинуты в тюрьму. Без своих тюрем, без своих лагерей и тот, и другой непостижимы. Как мечтал попасть в тюрьму Лев Толстой, и как, грешно сказать, ему действительно ее не хватило. Но и в своей Ясной Поляне он устроил себе каторгу и тюрьму, и только поэтому потрясает наши сердца. Нам не хватает ума, не хватает сострадания, воображения представить себя на их месте. Оглохший композитор, оглохший живописец. Зрительное восприятие и до того необычайно мощное у Гойи приобретает в обреченном на молчание мозгу глухого человека силу галлюцинаций, сверхчувствительность к жесту, позе. Энрике Лафуэнте Феррари. Энрике Лафуэнте Феррари, испанский искусствовед, специалист по капричу с Гойи. Живопись. Графика Гойи. Кричат. А ведь он всю свою вторую половину жизни был без ушей, без звуков. Боже, никакого воображения не хватит, чтобы прикоснуться хотя бы к его трагедии, к его несчастью. Он заставил кричать, вопить, голосить все штрихи, все мазки своего глухого небытия. Не поняв этого, не прочувствовав этого, в Гое вообще ничего нельзя понять. 1794 год. Как люди, думающие и чувствующие в масштабах времен и вечности, жили в это мгновение. Господи, там, во Франции, происходит нечто, и вдруг это нечто превращается в совершенно другое нечто. Две встречи со смертью, небывалые, особенно в совпадении своем, я, замысел мой или Божий обо мне, и ничто. Я со своими иллюзиями, слитыми с идеалами, тоже ничто. Как выкарабкаться из этого? Гойя выкарабкался так, как должно, только гению. Потому тогда и не умер, что не осуществил своего замысла или замысла о себе, потому только что не сразу понял, что крах иллюзий должен еще больше утвердить тебя в непреложности идеалов. Все это я чувствую почти физически и как счастлив, если я прав. Тайны Гойи. У него произошел абсолютный мировоззренческий переворот. И свидетельством тому его автопортреты. От молодого жениха или молодого человека в шляпе Д'Артаньяна до знаменитого его автопортрета бетховенского. Гойя после перенесенного удара и потери слуха. Больше он не улыбался, а только иногда посмеивался над самим собой. И еще две картины. «Солнечная процессия», «Праздник Сан-Исидро» в Мадриде, шпалеры, и повергающая нас в ужас процессия Сан-Исидро на стенах дома глухого. Дом глухого, Кинта дель Сордо, дом в пригороде Мадрида, который Гойя купил в 1819 году и потом достроил. Гойя жил в нем до отъезда во Францию в 1824 году. Стены дома расписаны самим художником. Эти работы получили название «Пинтура негра» — «Черная живопись». И еще свидетельство его эволюции, будто бы просто насмешливая игра в «Пелеле» и «Капричус», когда уже бушевала французская революция. Невероятное. В своем роде несоответствие между молодым Гойей и Гоей-зрелым. У всех, у каждого художника должно быть это противоречие, иначе он недвижим, а застыл. Художник — ракета, он летит. Но такого противоречия Я не могу вспомнить ни у кого, кроме как у Достоевского. Среди петрашевцев он был самым экстремально настроенным и только на каторге понял, что сеять социалистические семена в народ — безумие. Каторга — конец мертвого дома. А знаете ли вы, что все эти худшие люди России являются лучшими, искореженными? А кто виноват? Парафраз слов из последней главы записок из «Мертвого дома». Ведь надо уж все сказать. Ведь этот народ, каторжники, необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы. Погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то. Кто виноват? Том 4, страница 231. Гениальная последняя фраза. То-то. Кто виноват? Фантастический аккорд небывалой симфонии. И в самом деле. А прогреми настоящие выстрелы 22 декабря 1849-го. Но кто бы сумел догадаться, что погиб автор величайших 5 романов, автор записок из подполья, приговора, бабка, кроткой, сна смешного человека? Никто. Но ближе всех, конечно, только сам Достоевский. Все это уже было в нем и ждало своего времени. Имеется в виду инсценировка казни над петрашевцами, в том числе и Достоевским. 22 декабря 1849 года. Военно-полевой суд приговорил их к смертной казни расстрелянием. Но более высокая инстанция, генерал аудиториат, смягчила приговор, отменив казнь и назначив всем различные сроки каторги, Достоевскому 8 лет. Затем император Николай I утвердил отмену казни и еще более смягчил приговоры, Достоевскому 4 года. Однако распорядился объявить об отмене казни лишь в последний момент. А Гойя? Но случись такое, что вдруг он умер бы до 50 в 1792 году, когда случился с ним удар, что осталось бы? Да, замечательные шпалеры, девушка с зонтиком и так далее. Гойя без капричус, Гойя без колосса, без двух процессий в Сан-Исидро, Гойя без черной живописи. Не побояться якобы грубого, на самом деле глубинного основания для сравнения Гойи и Достоевского. Оно кажется при нынешней нашей искушенности и претенциозности именно грубым, а на самом деле... Я говорю о французской революции. Основание для сравнения двух гениев — глубинно-духовное. Это же была революция, завершавшая трехвековое покушение на религию, которое, прежде чем было вытащено на улицу, зачиналось и рождалось в никому неизвестных каморках и салонах. Любая революция всегда груба, последний расчет, вульгарный, прямой, беспощадный. И это-то и есть самая поверхностная точка зрения на нее. У любой революции глубочайшие духовные корни, прежде всего, больше всего, если не исключительно, атеистические. Французская революция, если б хватило у марксистов культуры, ума и совести понять, это же совершенно законченная модель всякой революции. Весь XIX век, то есть все думающие по призванию или по профессии люди, уперся в нее лбом. Как понять ее? Остальные, в том числе и пролетарские революции, в том числе и Великий Октябрь, с точки зрения научной социологии, это лишь виды, подвиды общей формулы. Найти адекватный, естественно, научный аналог. Из абсолютно закономерного ее поражения, коренящегося в основах человеческого духа и естества, сделали вывод. Не отказ от революций, а углубление их. не по внешнему признаку, отношение к такому предмету, как французская революция, по отношению к якобы только конкретному событию, там-то и тогда-то происшедшему, а по отношению к внутренней, духовной формуле, которую она лишь внешним образом выявила. Надо сравнивать и Гойю, две картины, «Процессия в Сан-Исидро» и Достоевского, особенно письмо Страхову, май 1871-го, Версилов, подростку. Была революция, первый человек, и был Наполеон, второй человек, а стала Наполеон, первый человек, а революция, второй. Версилов говорит подростку: была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и все взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Том 13, страница 182, письмо Достоевского Страхову от 18-30 мая 1871 года, том 29, страница 214.